Глава 14. Последний герой. Поезд нес Алексея в Москву. Темную смерчевую воронку, поглотившую ту, которая любила его. В нагрудном кармане его камуфляжа поскрипывала пачка немятых купюр. Зарплата за несколько месяцев. Поезд уносил его все дальше от брошенной заимки, от Тишкиной пади, но лес все еще тянулся к нему. Еловыми лапами закрещивал и благословлял его путь. В груди дрожала намагниченная стрелка и вела к цели. Он ехал выручать Гриню. Но себя не обманешь. Мучительная память о Сашке, как обезумевший конь, мчала его в Москву. Второй час Алексей бродил по Комсомольской площади, зная, что зверь рано или поздно выйдет на ловца. У входа в метро дрогла на февральском ветру измызганная шлюшка. Она покосилась на хмурого приезжего в сером ватнике с поднятым воротником. Высокие, раскисшие от столичной слякоти валенки лохаря навели ее на мысль о золотых заполярных приисках. Мужчина, закурить не найдется? Без всякой надежды спросила она у Алексея, хотя в ее сумочке лежала неначатая пачка. «Не курю», — отозвался Алексей, но не поскупился и купил для дамы пачку ЛМ. «Слушай, красавица, вопрос к тебе есть. Где тут у вас в этой грёбаной столице развлечься можно?» Старания Алексея не остались незамеченными. Из подарки вынырнул шустрый паренек, как водится, невинно приятной наружности. Алексей, запинаясь от смущения, объяснил юному шмыгающему носом Белиару, что ему, собственно, нужно. «Манго-манго захотелось? На Тверец поезжай. Здесь черномазых нет. А лучше прямо к институту». «К какому институту?» «Мариса Тореза, тундра дремучая», —